Поймав такси на углу, Шейн без приключений добрался до своего отеля. Там, прервав изумленное восклицание дежурного, он осведомился, не поступали ли какие-либо пакеты на его имя. Клерк подтвердил, что по крайней мере один пакет находится в его сейфе. Он был оставлен тем же самым человеком, который забрал письмо сегодня утром. Прищурив глаза, Шейн наблюдал за тем, как служащий извлек из недр сейфа круглый рулон, примерно 2 футов в длину, завернутый в коричневую бумагу, перехваченную шпагатом. Поднявшись к себе, детектив подкрепил свои силы стаканом мартеля и развернул сверток, оставленный Тони. Под коричневой бумагой находилось свернутое в трубочку полотно. Шейн развернул картину и пару минут изучал ее. Нельзя сказать, что она произвела на него особое впечатление. На холсте был изображен бородатый мужчина, распростертый на грубом ложе, и склонившаяся над ним женщина, подносящая к его губам бокал с вином. На заднем плане толпились несколько пышных херувимов. Картина была написана в спокойных, коричнево-серых тонах. Выпив еще один стаканчик коньяку, чтобы окончательно прочистить мозги, Шейн попытался решить, могло ли это скромное полотно послужить достаточным основанием для 2 хладнокровных убийств. Снова и снова его взгляд возвращался к старому холсту, и все более крепло ощущение того, что лицо женщины на картине ему знакомо. Детективу стало немного не по себе. Он не мог отдавать себе отчета в том, что если эта картина действительно принадлежала кисти одного из старых мастеров, на ней никак не могла быть изображена ни одна из известных ему женщин. Шейн закрыл глаза и попытался сконцентрировать свои мысли на решение неожиданной проблемы. Перед его глазами проплыли смутные видения его далекого детства. Вот он сам, веснушчатый ирландский мальчик, вместе с матерью преклоняет колени в католическом соборе. Фигура священника, что-то говорившего ему, и лучи солнца, падающие через цветное стекло витража на фигуру Мадонны. Шейн медленно открыл глаза и снова посмотрел на картину. По странному совпадению, черты лица женщины на картине действительно напоминали запомнившийся ему с детства образ Девы Марии. Он склонился к полотну и всмотрелся в отчетливую подпись «Р.М. Робертсон». Шейн осторожно скатал холст, завернул его в бумагу и спустился в вестибюль. По пути к двери он сделал остановку у столика дежурного портье и повторил свои прежние инструкции забыть о свертке и даже о том, что он видел Шейна после звонка из отеля Эверглейд. Клерк заверил его в своей готовности выполнить то, что требует Шейн, и детектив торопливо вышел из отеля, держа коричневый рулон под мышкой здоровой руки. Перед его глазами по-прежнему плыл туман, кружилась голова, но детектив упрямо продвигался в направлении студии Пелхэма Джойса на Флеглер-стрит. Шатаясь, он вошел в помещение студии и бросил сверток на колени художника. «Посмотри и скажи, что ты думаешь об этом?» — попросил он. В углу комнаты находилась запыленная кожаная кушетка. Шейн успел добраться до нее прежде, чем многие окончательно отказались служить ему. Там он пролежал несколько минут, пока художник разворачивал холст и изучал его. «Это прекрасная копия работы Рафаэля!» Вынес свой вердикт Джойс, поджимая губы. «Автор Робертсон? Хе, кто же еще? Помилуй бог, похоже, на этот раз он превзошел самого себя. Никогда не видел ничего подобного. Стиль, цвет выдержаны превосходно. Я уже не говорю о том, что Робертсону удалось передать сам дух Рафаэля. Удивительная работа. Хотя, должен сознаться, я никогда не видел оригинала». «Каким образом эксперты отличают копию от подлинника Рафаэля?» — спросил Шейн, приподнимаясь на локтях. «Прежде всего по подписи, конечно», — объяснил Джойс, указывая на правый нижний угол холста. «А не может так быть», — сказал Шейн медленно, — «что малый, который написал эту картину, просто поставил на ней подпись Рафаэля». «Что ж, это не раз пытались проделать», — ухмыльнулся Пелхэм Джойс беззубым ртом. «И каждый раз неудачно. Существует масса методов. Например, можно определить возраст самого холста, качество и текстуру краски. Она изменяется со временем. Например, — продолжил он, небрежно переворачивая картину, — в нашем случае не эксперту ясно, что этот холст совершенно новый. Он опустил голову и внимательно осмотрел ткань. Шейн молча ждал решения. «Господи, прости мои прегрешения!» — пробормотал художник бледнее. «Возможно, холст подвергался специальной обработке, чтобы он казался древнее, чем есть на самом деле. Но пигментацию невозможно поделать!» Он запнулся на полуслове и вновь склонился над поверхностью холста. Заплывшие глаза детектива внимательно следили за каждым движением старого художника. Наконец, старик выпрямился с выражением одновременно раздражения и смущения на своем морщинистом лице. «Что ты мне подсунул, Майкл?» — крикнул он. «Получается, что какой-то кретин взял на себя титаническую работу, чтобы придать этому полотну все черты подлинника!» «Что бы ты сказал, если бы обнаружил подпись Рафаэля под каракулями Робертсона?» — поинтересовался он. Пелхэм Джойс, дрожа всем телом, в очередной раз склонился над холстом. «Помнишь наш разговор пару дней тому назад?» — напомнил Шейн, откидываясь на кушетку и закрывая глаза. «Ты объяснил мне, что простейший способ ввести в страну картину старого мастера и не заплатить налога — это воспроизвести на полотне подпись современного художника и декларировать его как репродукцию». Джойс промолчал, хотя и слышал слова детектива. Тяжело дыша, он несколько раз облизал языком сухие губы. Наконец он выпрямился и обратил горящие от возбуждения глаза в сторону Шейна. «Клянусь богом, мой мальчик, если ты не ошибся, и там внизу находится подпись Рафаэля, ты сделал бесценную находку, бесценную!» «Ты знаешь, как выглядит подпись Рафаэля?» «Конечно, у меня полно фотографий его работ, но ради бога, Майкл, объясни, как тебе это удалось?» Шейн с трудом принял сидячее положение и рассказал художнику то, что он успел узнать, и о чем пока только догадывался. Он пошел еще дальше и в общих чертах обрисовал план своих действий на следующее утро, взяв предварительное обещание сохранить его слова в строгой тайне. Пелхэму Джойсу отводилась заметная роль в этих планах, и старый художник, кряхтя от удовольствия, выслушивал пространные инструкции детектива. Оставив картину у Джойса до специального уведомления, Шейн покинул студию художника. Взад и вперед по улице сновали продавцы газет, выкрикивая заголовки вечернего выпуска «Ньюс». «Известный критик Д.К. Хендерсон ограблен средь бела дня!» Шейн купил газету и посмотрел заметку по пути к ближайшему отелю. «Неизвестный грабитель» остановил мистера Хендерсона, как только тот покинул здание аэропорта, и отобрал у него картину, которая, по словам самого Хендерсона, практически ничего не стоила. Уликами для установления личности одинокого бандита полиция не располагала. Шейн вошел в вестибюль небольшого отеля, где никто не мог его знать, заполнил карточку на имя мистера Смита, заплатив вперед, поднялся в номер и рухнул на постель, даже не сделав попытки раздеться. Четырнадцать. Шейн проспал часа четыре и, проснувшись, долго не мог понять, где он находится. На всем его теле, похоже, не оставалось ни одного живого места. В таком состоянии даже смерть казалась не самым худшим исходом. Включив свет, он вспомнил, как он оказался здесь. Вспомнив Гордона, он понял, почему обязан жить. Спустя некоторое время он, к своему немалому удивлению, обнаружил, что еще и голоден, и, сняв телефонную трубку, попросил прислать обед к себе в номер. Ожидая прибытия заказа, он набрал номер собственного дома. «Для вас оставлены две записки, мистер Шейн», — информировал его дежурный. «Насколько я могу судить, они весьма важные. Первая из агентства тропической пароходной компании. Хотите, чтобы я зачитал ее вам?» «Слушаю. По сообщению стюарда судна, на фотографии изображена мисс Мэри Грей, покинувшая корабль сегодня утром ради туристического маршрута по острову. Возможен контакт через American Express. Точка. Вторая записка «Минуточку!» — прервал его детектив. «Сегодня вечером мне не по силам управиться с двумя делами сразу. Но сначала о первом. Отправьте немедленно через American Express телеграмму на Кубу следующего содержания. Вы уже причастны к делу об убийстве и можете предотвратить еще одну смерть, немедленно согласившись сотрудничать. Телеграфируйте за мой счет полный отчет о причинах, побудивших вас предпринять это путешествие под вымышленным именем. Кто финансировал ваше путешествие и почему? Теперь, пожалуйста, повторите мне текст». Клерк выполнил его просьбу. Шейн со своей стороны повторил распоряжение отправить телеграмму немедленно и сразу же связаться с ним, как только будет получен ответ. «Теперь расскажите мне о втором звонке», — попросил он. «Мистер Пейнтер позвонил из Майами-Бич примерно час тому назад. Он просил вас связаться с ним немедленно». Шейн поблагодарил и повесил трубку. Раздался легкий стук в дверь. Шейн подошел к двери и осторожно приоткрыл ее. Это был официант, доставивший заказанный обед. Детектив позволил ему войти и вернулся к телефону. Пока официант расставлял тарелки на столе в центре комнаты, он набрал номер Пейнтера. Голос Пейнтера звучал утомленно и обеспокоенно. «Шейн, я пытался найти вас по делу об отпечатках пальцев, которые вы поручили мне сегодня утром. Нашли что-нибудь? Больше, чем хотелось бы. Оскар был освобожден из Нью-Йоркской исправительной тюрьмы 3 месяца тому назад, где он отбывал заключение по делу о непредумышленном убийстве. Список его преступлений достаточно велик, но в данный момент он чист перед законом». «Подождите минутку», — остановил его Шейн. «Мне необходимо выпить». Его голова раскалывалась от боли, и следовало прочистить мозги. В сообщении Пейнтера, очевидно, было нечто очень важное. То недостающее звено, которое он так долго искал. Пока он пытался разобраться с известными ему фактами, из трубки донесся возбужденный голос Пейнтера. «Ради бога, Шейн! Если вы докопались до чего-то стоящего, дайте мне знать немедленно! Эта кража картины в аэропорту еще более обострила обстановку в управлении. На меня оказывается чудовищное давление. По-видимому, ограбление каким-то образом связано с делом Брайтонов. Газетчики околачиваются здесь с раннего утра. Я должен им что-то сказать». «Пусть подождут до завтра, как и договаривались, до полудня», — посоветовал Шейн, улыбаясь в телефонную трубку. События последних дней, наконец, начинали принимать конкретные очертания в его сознании. «И обещайте им что угодно, только ни в коем случае не открывайте рта по существу дела, пока я не свяжусь с вами. Будьте спокойны, получите все в лучшем виде. Не хватает самой мелочи, чтобы воссоздать всю картину целиком. Вы можете помочь мне. Закажите междугородный разговор с начальником Нью-Йоркской тюрьмы и выясните, является ли Юлиус Брайтон по-прежнему ее обитателем, или уже освобожден на поруки, или вообще помилован». «Юлиус Брайтон? Какого черта, Майкл?» «Не осложняйте ситуацию без нужды», — огрызнулся Шейн. «Раздобудьте информацию и перезвоните мне». Он сообщил свой телефонный номер и повесил трубку. Суп оказался густым, горячим и чертовски вкусным. Бифштекс, напротив, не оправдал ожиданий. Он был достаточно нежным, но не настолько, чтобы детектив со своим разбитым ртом мог справиться с ним. После непродолжительной, но бесполезной борьбы с куском мяса, Шейн махнул на него рукой и заказал вторую порцию супа. Он как раз заканчивал ее, когда зазвонил телефон. Это оказался Пейнтер, сообщивший, что Юлиус Брайтон был освобожден на поруки по состоянию здоровья за неделю до освобождения Оскара. Пейнтер добавил, что нью-йоркская полиция в настоящее время разыскивает Юлиуса Брайтона, уклонившегося в прошлом месяце от встречи с представителем полицейского управления. Шейн коротко поблагодарил и повесил трубку, несмотря на отчаянные протесты Пейнтера, требовавшего немедленно сообщить ему все подробности нового поворота в расследовании. Детектив присел на кровати, закурил сигарету и обратил отсутствующий взгляд на противоположную стену. Теперь он, кажется, знал все, или почти все. Но как все эти разрозненные частицы информации связать в единое целое? Шейн закрыл глаза и попытался сосредоточиться на этой проблеме. На это потребовалось немало времени, но даже в итоге он получил только гипотезу, и, может быть, неплохую. Но, тем не менее, детектив не был удовлетворен результатами. Не доставало одного звена, прискорбного, но чертовски важного. Шейн вздохнул, прекрасно сознавая, что ждать больше нельзя. Необходимо было узнать, почему Оскар не позволил ему подняться в свою комнату во время их первой встречи. Не менее важным было выяснить, какой тяжелый предмет выволокли из комнаты шофера между его первым и вторым посещением гаража. Паутина, приставшая к рукаву комбинезона, грязные пятна на коленях и чистый песок пляжа, попавший в манжеты брюк, значили сейчас слишком много. Вся его гипотеза зависела от решения этих простых вопросов. Не могло быть и речи, чтобы сообщить Пейнтеру, прежде чем они не будут выяснены. Следовательно, необходимо было поторопиться. С угрюмым выражением лица детектив поднялся с постели. Придется идти напролом, выжидать больше нельзя. Прохладный вечерний воздух благоприятно подействовал на него, пока он шел по улице к своему автомобилю. Машина оставалась на том же самом месте, где он оставил ее сегодня, прежде чем получить последнюю записку от Гордона. Однако с этого момента произошло так много событий, что казалось, все это случилось несколько недель тому назад. Детектив сел за руль и медленно направился в сторону дамбы, останавливаясь у всех работающих ночью гаражей, где его знали. Благодаря этому удалось одолжить штыковую лопату и тонкий стальной стержень с заостренным концом. У западного горизонта висел бледный серп луны, слабо освещавший перистые облака над головой детектива. Легкий бриз гнал небольшие волны. Время приближалось к полуночи, и встречных автомобилей почти не было. К тому времени, когда он свернул на дорогу, ведущую вдоль пляжа, бриз заметно посвежел. По поверхности океана побежали белые барашки волн. Шейн сбросил скорость, с наслаждением наполняя легкие солоноватым морским воздухом. Он подсознательно оттягивал начало предстоящей операции. Остановив машину под высокой пальмой, примерно в четверти мили от резиденции Брайтонов, он вынул из багажника лопату и металлический стержень и по тропинке между двумя роскошными бунгало спустился к воде. Здесь он повернул и медленно направился к твердому песку вдоль кромки пляжа. Было время отлива, обнажившего широкую полосу морского песка, тускло поблескивавшего в слабом свете луны. Так он шел некоторое время, пока неожиданно не сообразил, что уже приблизился к южной границе владений Брайтонов. Низкая каменная стена тянулась поперек пляжа, вплоть до уровня воды. Здесь Шейн остановился, прислонив лопату к куче камней. Через листья пальм, колыхавшихся под порывами ветра, он мог различить дом. В одном из окон второго этажа все еще горел свет. Очевидно, это была комната больного.